謝るとね。謝るとその人も新しい今清さんにされちゃうんだって。 Холода. Но я так никогда не находил ее. Когда я просыпался, оставалось только дрожь в сердце от ее присутствия. И я сам не заметил, как дожил до своей третьей зимы в Токио. Словно я каждый день пытался дышать, стоя по горло в ледяной воде. Словно я осталась одна в целом свете. Так мне казалось. Так мне казалось.